Финал третьего акта «Травиаты» — один из шедевров Дефирелли. Достойное место в этой амальгаме звука и зрелищности занимают голос и лицо Доминго. Золотой свет бренной жизни и густая синева внутреннего мира Виолетты, которые владеют нашим вниманием с самого начала оперы, здесь сплавляются воедино. Мощная волна вердиевской музыки несет на своем гребне всех участников драмы. И голос Доминго, в котором взрыв страсти уступил место болевому ожогу, его большие темные глаза, чья туманящая чувственность сменилась облагораживающим страданием, выводит Альфреда к тем пределам, где до этого безраздельно господствовала Виолетта Тереза Стратос. В фильме «Кармен» Франческо Рози, воплощаемый Пласидо Доминго Хозе, существует рядом с «Кармен» Джулии Михенес Джонсон. Эту «Кармен» мало назвать эксцентричной или вызывающей, вызов брошен не только цыганкой-офицеру, но кажется самой певицей устоям и традициям всей классической оперы в целом. Эта «Кармен» с ее раскованностью, которую уместнее было бы назвать распущенностью, полным отсутствием стандартной морали, тяготеет к роковой культуре. На сцене оперного театра такую героиню, пожалуй, и представить невозможно. Напротив, про Хозе мало сказать, что он застегнут на все пуговицы, закрыт для внешнего мира и сумрачен духом. Общая скованность этого персонажа говорит о подспудных тяжелых страстях, таящихся на дне его неразбуженной души. Хотя Доминго писал, что Рози в целом плохо понимает характер Хозе, образ этот не потерялся рядом с ошеломляющей свежестью кинематографичнейшей из всех «Кармен». И, конечно, тут сказался огромный опыт Доминго, его вжитость в роль Хозе и предельно естественное существование в испанском антураже. Тяжелая медлительность, тяжеловесность Хозе-медведя, Хозе-чудища, способного загрызть свою жертву, с самого начала окутывает образ, создаваемый Доминго, в трагическую дымку. Несколько навязчивая параллель жизни человеческой с Коридой, проходящая через весь фильм, имеет самое прямое отношение к образу Хозе. Именно он должен будет потерять всю свою неповоротливость, громоздкость и нескладность, чтобы превратиться в разъяренного быка. Насупленные брови, налитые кровью глаза, неудержимое движение к концу. В финале оперы ртутная подвижность Кармен преображается в бесчувственную оцепенелость, а разбуженная душа Хозе проявляется в чудовищной агрессивности, в неконтролируемом умом насилии. На протяжении всего фильма Доминго вместе с Руджеро Раймонди, исполнителем партии Эскамильо, противостоит разрушительной силе Кармен. Иногда это читается не только как противостояние разных миров, разных систем нравственности, но и как отпор, который вызвали сдать разрушительнице оперных стереотипов два мастера мировой оперы. И голос Доминго звучит в этой записи особенно полно и мощно, и кажется, только такая несокрушимая цельность может выстоять перед натиском блистательной сцены с кастаньетами, в которой Михенес Джонсон выходит за самые последние рамки оперных приличий. Оперный певец самый значительный, самый талантливый и в развитии своем, и в конкретных свершениях в высшей степени зависит от тех, кто включает его в систему спектакля, от дирижера и режиссера. Не случайно так подробно и так заинтересованно рассказывает нам Доминго на страницах своей книги о блестящем созвездии носителей обеих профессий. Но есть и другая сторона этой заинтересованности. Желание многих дирижеров и режиссеров работать именно с Доминго, которого все они в один голос признают профессионалом высшей пробы. Я испытываю огромное удовольствие, когда на другом конце дирижерской палочки находится Доминго, потому что он всегда знает суть происходящего. С ним можно разговаривать лишь посредством глаз и достичь результатов, на которые в обычных условиях уходят месяцы репетиций. Так говорит о певце американский дирижер Лорин Мазель, с которым Доминго работал, в частности, над записью фонограммы фильма «Кармен». Глубоки и плодотворны творческие связи Доминго с одним из крупнейших современных оперных режиссеров Франко Дефирелли. Коронная партия Доминго «Отелло» в одноименной опере Верди